У проходной лагеря разгружался грузовик. Люди входили по одному на вахту, раздевались. Оперативники обыскивали, выбрасывали из ранца личные вещи, сортировали. На столе лежали иностранные деньги, книжки, ножи и всякая мелочь. «Гражданин, отойди!» – закричал на Юрия военный и завел на вахту пожилого человека. Тот возмутился. «Я не преступник, а пленный. Какое имеете право за проволоку? Хватит, посидел у немцев». «Шагай, шагай, мы разберемся, какой ты военнопленный». «Что за народ?» – спросил Юрий у водителя. «Военнопленные, репатриированные». В воскресенье Юрий поехал в мастерские. По дороге то и дело встречались этапы репатриантов. Везли их на Индигирку, Наркогалу, на разведки. Заключенных женщин в мастерских не осталось. Не освободившихся перевели в другие лагеря. Зону растащили на дрова. Бараки переоборудовали под семейные квартиры рабочих. Юрий обошел цехи. Теперь и здесь работали репатрианты. В кабинете его ждал главный инженер с огромной папкой, набитой бумагами. «Разбирайся, ну их в рай. Тут и прочесть нет времени. А как выполнять?» – говорил он, выкладывая скопившуюся почту. «Тут тебе несколько личных писем». Он плюхнулся на диван и добавил. «Наверное, ругаться будешь. Лаврову с той украинкой откомандировал Наркогалинскую электростанцию. Оказывается, она знает английский язык, а там ставят новые турбины. Надо делать переводы технических документов. Начальник как-то узнал, приехал и уговорил меня. Ну, я не стал тебя ждать. Невелика потеря». Юрий огорчился. «Самсонов не приезжал?» «Был несколько раз, да там, видно, плоховато дело. Едва ли что склеится. Слишком неподходящие характеры», – осведомленно ответил Артюков и ушел. В открытую форточку залетал снег. На листах появились желтые пузыри, но Юрий ничего не замечал, перелистывая бумаги. Наконец он нашел письма. Одно было от Краснова. Тот просил прислать ему пяток электросверл и буровые коронки. В конце письма, как бы между прочим, сообщал, что с планом управились хорошо. Звонил Никишов и поздравил с досрочным освобождением. Колосов долго смотрел на ровные строчки письма и видел человека, который всегда являлся для него примером. Второе письмо его поразило. Оно было от Прохорова, всего в несколько строк. «В третий раз стряхнула меня судьба. Воевал, имел награды, был ранен, оказался в плену. И вот снова привезли на Колыму. Как сложится дальнейшее, и не представляю. Но хорошего ждать не привык. Если вы сможете забрать к себе, буду полезен и признателен. Прохоров. Прииск Челбанья. 20 ноября 1945 года». Вечером в Сусуманском клубе должны были вручать ордена и медали за успешное выполнение плана 1945 года. Туда съезжались награжденные с Запада, Чай-Урьи, Аркогалы. Юрий заехал на Челбанью и встретился с Прохоровым. Тот заметно постарел и посидел. Они поздоровались и зашли в небольшую избенку, заваленную инструментами. «Вот и опять встретились. Я после войны сам собирался вернуться на Колыму. Да вот, побеспокоили за меня», – вздохнул Прохоров, усаживаясь на стальной моток. «Теперь попасть бы в гараж или на машину, бог бы с ним». Юрий уже звонил в спецкомендатуру. Там сообщили, что до окончания проверки репатриантов никаких перемещений допускаться не будет. Поэтому он уклончиво ответил, что при первой возможности заберет Прохорова к себе, и спросил, где Тыличенко. Прохоров покусал губу. «Вася?» – переспросил он. Вася оказался бесстрашным парнем. И воевал, что надо, и погиб геройски. Подбили наш танк, едва все не задохнулись. Я вон немного обгорел. Потрогал он бугристое пятно на щеке. Но к тому времени мы немцев подавили порядком. Как открыли люк и выбрались, не помню. Пришел в себя, голова гудит, валяюсь на земле, а Вася, прислонившись к дереву,